Взяли портфели с самым необходимым и ушли. Все оставили позади. Мы, казалось, себя оставили там, на протертом диване, на котором спит вялый кот. Мы оставили себя с бесконечными пустыми книжками, надоедающей музыкой, злыми людьми за окном, окурками по всей комнатушке. Я не мог слушать Паркера, читать Снайдера, читать книгу мертвых, пока был там. А на дороге, на священной, всегда пыльной и истинной, я чувствовал себя ими, чувствовал каждую ноту сожаления и мгновенные счастья. Все это я понимал и радовался этому пониманию. Люблю вас, все незнакомцы, родители, друзья и люди, которых я повстречал на своем пути. Я хуже вас, и поэтому я иду на дорогу, и поэтому я на дороге. Все с самого начала, все с самого-самого начала. Дорога – наше начало. Мы не знаем, что хорошо, а что плохо. Не знаем формул по математике. Не знаем, сколько завтра будет пар и сколько дней до зарплаты. Мы знаем, что дорога – наше начало. И что? Что мы хотим курить. Начало – не удаление всех фотографий на телефоне. Не удаление странички в соцсетях. Не «с утра я буду новым человеком». Начало – это разрыв круга. Не послушание, любовь к петле. Все наоборот. Не поперек, а в другую сторону. Что сравнится в вашей жизни с бабочкой на рукаве моей кофты? Ничего. Та дорога бесконечная, скучная, однообразная. В ней все мы. Дорога – это бабочка. Все очень просто. Никто никому ничего не должен. Незачем торопиться. Пиши, кури, целуй, падай. Если ты этого хочешь, спи в свитере, смотри на пустоту, воруй книги. Смысл? Он в вине, ромашках и простых речах пьяниц, лежащих на траве. Зима и осень сплелись в кривой оскал на моем лице, пока я валялся посреди комнаты. Искаженные лица всех матерей, поезда, поезда, поезда, алкаши в поездах, запах их кофт, запотевшие окна, в которых все резко. На пятом этаже кто-то празднует, на четвертом кто-то умирает, везде с какими-то искренними эмоциями, дотошные лица моих знакомых, их животы, грязная посуда, дешевая, сладкая, приторная кофе в какой-то забегаловке, коньяк на столе, смех и дурость нашего поколения, горячие капли пота на полу, сломанные очки, портфель, в котором пролилось пиво и средства для разжигания наших книг, краска, тату, черные слезы, хохот и гомон после нашего расставания, крик дорог, крик и непонимание, дорог, я не вижу, не вижу, никого. Куда мне идти? Я хочу только плакать. Да, я буду плакать. Я падаю у берега какой-то реки и реву. Зачем и почему? Не знаю, но я опьянен и не чувствую ног. Иди ко мне, моя милая. Мое никогда не гаснущее солнце. Я буду делать из тебя спички. Я выхожу из дома, гляжу на дерево передо мной, и я задыхаюсь. Я бегу и падаю. И я тебя люблю. И я люблю. Голова болит. Голова. И никто теперь не в силах остановиться, остановиться и замолчать. Все танцуют. Танц, танец, танец, танец, танец. Танцуй. Беги и прячься и танцуй. Забудь ключи и танцуй на улице. Танцуй на моих руках, на боли в животе, на бреду, наяву, на этих минутах моего маленького личного апокалипсиса без ног и головы. И она не понимает, что смерть и все, связанное с ней, тоже искусство, что и стихи. Стихи Мандельштам. Искусство. Он врывается в какое-то здание и выливает все, все свое нутро в крик и выстрелы. Он доказывает, что можно делать что угодно, и это акт искусства, ведь агрессия – это самое чистое, самое естественное, что есть у человека. Поэт пишет агрессией, пишет кровью и сломанными руками. Юный отшельник убивает для кого-то важного человека, и он делает то, чего боятся и не могут сделать многие. Потому что стреляет не он, а его душа, его горячая слюна на подбородке и желтые зубы. Все это искусство, когда человек забывает себя, забывает свое «как бы я» и поддается своим потаенным желаниям, это тоже искусство. Мы шатались по незнакомым улицам до самого утра. Какие-то люди, какие-то улыбки и порванные ботинки, опустошенные пачки сигарет и взгляды, блаженное молчание и резвый крик детворы. «Боже!» Этого ли ты хотел? Почему люди обижаются, ждут, ругаются, спорят? Почему они не ноги телом, не ноги взглядами? Я вспоминаю ее взгляд, ее руки на полу, ее волосы на моих ногах. Это ли не твои желания? Это ли не твое и мое счастье? Желание умереть вместе, отгонять мысли о разлуке и делать еще глоток, в порыве ярости разорвать блузку и потерять сознание. Это ли не то, о чем ты говорил? Только слова благодарности, только дым сигарет, который превращается в дым над горами, на вершинах которых сидят обезумевшие битники и ангелы с карандашами вместо автоматов, и рядом с ними сидишь ты, о чем-то думаешь, пьешь родниковую воду и закуриваешь кэмэл, по привычке прикрывая спичку от ветра. Неужели все вокруг правы? Неужели несчастье у нас всех в крови? Скажи тогда, мой милый, почему меня зовет только дорога к океану, но только не суета? Неужели мой несвоевременно любимый? Ты так странно нарисовал. Неужели те мои безумцы все должны быть в муках? Почему они не могут остаться в этом домике у гор, сидеть себе и писать свои книженцы, пить чай из трав, которые они собрали неподалеку, чтобы они пили по выходным с такими же безумцами, а по ночам общались с крысой, которая съедает последний кусок хлеба, посвящали порезы на животе своим девушкам? Чтоб безумие их было блаженно, таким, какое оно и есть. Почему ты их загоняешь в подвалы? Почему они должны выращивать на своих лицах прыщи, чтобы искусство их не искажалось чем-то пошлым, а только истинным? Почему ты убиваешь любимых? Почему ты не даешь станцевать безумцам? Им не сдалась твоя правда. Дети берут автоматы ради бессвязной, со смыслом, плевком краски по холсту. Почему? Как ты можешь говорить? Как ты можешь не плакать молча, давясь словами? Словами без букв. После – моя. Если бы я мог играть на скрипке, я бы вспомнил наш незаконченный разговор и доиграл бы его. А пока я только пишу. Давай, если читаешь это, я напишу какое-нибудь словечко, а ты почувствуешь свои руки. Ничего, я иду. Я упал у дверей. Ногам было жутко холодно. Руки не слушались. В ушах все еще жил рев саксофона. Да я могу, смог. Таких, как я, еще повидать надо бы. Суки, они уже жалеют, жалеют. Не меня. Двери открылись. Голова упала на коврик в парадной. Милый. Пойди-ка ты нахуй. Как же все надоело. Все будет. Ничего не будет. Ничего, черт его возьми, не будет. Все уже прошло. Все. Она потащила меня к дивану. Я отталкивался, что-то мямлил. Она заплакала. Я захохотал. Да что ты ревешь, сука? Я, думаешь, плакать не хочу. Я бога на дне бокала увидел. А ты? Ты ничего, кроме сковородки. Дверь снова открылась. Закрылась. «Уйдите, уйдите, уйдите все! Все! К черту, к черту!» Слезы как-то сами полились. Я не знаю почему. Обычная ночь. Я сидел в баре и думал, вот, приду в нашу комнатку, поцелую ее и все такое. Было бы хорошо, но не было. Впервые, когда я поцеловал ее руку, она пахла каким-то дешевым кофе и губной помадой. Великая девушка, женщина, красавец, чудовище, великое чудовище. Каждое ее словечко, которое она произносила, звучало завораживающе. И все эти шрамы на моей щеке из-за нее. Она говорила: «Поцелуй, один шрам». Десятки шрамов по всему телу. Боже, боже, боже. И понимаешь же ты, друг, что это она показывала, как любовь уродует душу человека. Это великое чудовище, как и все прекрасное в этом мирке. Как же я хочу еще один шрам. Мы ездили по каким-то городам, убегали от кондукторов, целовали бабушек и женщин, общались с какими-то ребятами и ночевали у незнакомцев, в подъездах, попадались милиции за курение в общественных местах, убегали от них. После недельного трипа, городов и электричек, травы и литров алкашки, мы пошли на чью-то квартирку. Она показалась мне слишком знакомой, каждый предмет вызывал дежавю. Мы что-то писали на стенах, пили пиво, целовались, ходили голые. Читали стихи Рыжего или Рэмбо. Играла какая-то музыка, вокруг все кружилось. Слишком много смеха, слишком много слов и слишком мало еды. Когда все пошли курить на балкон через кухню, я остался в зале. И когда я лежал на полу, сквозь дым я увидел Гинзберга. Живого. Я даже немного испугался. Он был точно настоящим. Я чувствовал его запах. Я дотронулся до руки. Он что-то говорил, но это было как-то странно. Он говорил как-то по-другому. Когда я хотел подняться, он упал на меня. Мне стало ужасно плохо. Я задыхался. Он что-то говорил, орал. Он терся об меня и кричал, что никогда не забудет, что мы пишем. И что мы смеемся, куда мы едем и куда мы идем. Мы всегда идем домой. Мы идущие домой. Мы хоба. Мы какие-то чудаки. Мы никто и мы красочные футуристы, алкаши и наркоманы. Я держал спичку дня 4. Мылся, кушал. Спал со спичкой в левой ладошке. И когда мне пришлось ее выбросить, мне стало так горестно, по-настоящему жалко. Я заплакал, я разочаровался в себе, я опустошен. Я до сих пор человек. Жалкая людишка, которому жалко спичку, которая до сих пор...